и что игра в прятки нагишом — последнее утешение страдающего человечества. Теперь же здесь царило уныние. Или, может быть, доктор изменился сам и обрел ясность зрения, как будто надел очки. Грязный пол, видавшие лучшие времена мебель, замызганные скатерти, когда-то на них гордо красовался изысканный мейсонский фарфор. Теперь же, похоже, в складках нашли убежище многочисленные насекомые. В пристройке на верхнем этаже его провели в одну из спален. Обстановка ее запечатлелась в его памяти с одного взгляда и на всю жизнь. Софьяновая шкатулка с дешевыми украшениями на ночном столике. Эмалированный таз, кувшин с водой и сложенные салфетки из дамаста, непременная собственность каждой девушки в борделе. В чаше около постели лежали кондомы из промасленного шелка, не для предотвращения беременности. В этих целях девушки предпочитали, угадывая наступающее семяизвержение, в последнюю секунду вырываться из-под партнера. А также пользовались мазями на травах, изготовляемыми старухами-литовками на рынке. Нет, кондомы использовались для защиты от заразных болезней, среди которых были и вообще неизлечимые, а также и такие, что имели последствиями не только медленное гниение всего тела, но и постоянный зуд, распространяющийся до самого мозга, так что жертва умирала в аду, неописуемые чесотки в городском сумасшедшем доме. В платяном шкафу виднелись ночные рубашки, высшей степени греховного покроя. Выдвинутый ящик комода переполняло батистовое нижнее белье всех цветов радуги. На туалетном столике стояла батарея мыл, духов, масел и помад, а в самой середине комнаты лежала смертельно бледная девушка. Чресла ее были прикрыты шелковой простыней. «Она чуть старше 20», — определил Гёц, хотя глубокий обморок придавал ей черты ангела без всякого возраста. Она была блондинкой славянского типа, с рыжеватыми прядями в полураспущенных волосах. Он поставил саквояж и пощупал пульс. Признаки жизни были очень слабыми. Дыхание то и дело прерывалось. Лоб был раскаленным от жара. В другом конце комнаты Гёд заметил какое-то движение. Там стоял священник. «Приготовьтесь к шоку, доктор», — сказал тот. «Я никогда не видел ничего подобного. Но, как бы то ни было, оно...» «Слава Господу! Долго не проживет!» Гёц отметил, что у священника был точно такой же саквояж, как и у него. Наверное, предположил он, там тоже инструменты, облегчающие роды, только не тело, а души. Слова Писания, обладки, склянки с миро для последнего помазания. Доктора раздражало присутствие этого человека не потому, что он чувствовал себя защитником острова науки, в штормовом, как он любил выражаться, море предрассудков, суеверий и метафизики, и даже не потому, что тот олицетворял собой полную противоположность разумному атеизму, втайне исповедуемому доктором, чтобы не перепугать Катерину Гёц и не вносить сумятицу в головы находящихся еще в нежном и чувствительном возрасте детей, а главным образом потому, что этот человек в черном посвятил свою жизнь проводам на небо тех, кого Гёц охотно сохранил бы на земле. Он приподнял простыню, инстинктивно отшатнулся. Зрелище, которое он увидел, будет преследовать его во всех своих чудовищных деталях до того момента, когда он полстолетия спустя испустит дух. Дитя, каким-то чудом, уже наполовину появившееся на свет, было ничем иным, как воплощением всех возможных